Я поеду с тобой в Северск. Хочешь навсегда? Как эти идиотки-декабристки». «Ой!» — выдохнула Машка, у которой глаза просто лопались от напряжения, будто последние 5 минут она смотрела на что-то горячее-горячее. Ничего не сказала Катя. Она только закрыла рот ладонью, словно боялась, что слова неизвестно какие выйдут из нее сами, без ее воли. И тут забарабанили в стекло. Это Тимоша косточкой согнутого пальца стучал им в окошко с балкона. «Тимоша!» — закричала Милка. «Тимоша, заходи!» «Иди домой, коза», — ответил Тимоша, — «я хочу с тобой попрощаться, а у тебя еще чемодан не собран. Определенно мать положит тебе что-нибудь не то». Тимоша при этом делал в сторону остальных извинительно-приветственные поклоны, мол, «здрасте, но и извините, что я так вот пальчиком врываюсь». «Тимоша», — воскликнула Милка, — «я тут сказала одну вещь. Видишь, они все потеряли лицо. Я вот что сказала, я поеду с тобой в Северск». «Понял?» — переспросила она Павлика. А Павлик был потрясен. Он все ожидал от этой девчонки. Она могла разбить чужую хрустальную вазу, и это ничего не стоило. Она могла сделать гадость его маме. Выкрикнула же она своей «ненавижу». Она могла ударить Машку, подошла бы и ударила, но сказать такое... Павлик почувствовал, как он покраснел. «Но ты же не сегодня поедешь», — мягко возразил Тимоша. «Для начала надо съездить в Болгарию». Павлик вдруг остро осознал, незнание, что сказать и что сделать, стало больше него самого. Ничего не годилось в помощь. Нелепая девчонка будто назло создавала нелепую ситуацию, и он в нее погружался, как в мазут, как в клей, без надежды на спасение. «Ты хочешь, чтобы я поехала с вами?» — спросила Милка. «Нет», сказали они страстно и единодушно все втроем, и Милка с удивлением посмотрела на Катю, чего это влезает с пуговицами. «Нет?» — переспросила Милка. «Нет», — ответил Павлик. «Ну вот видишь, коза», — вмешался Тимоша, — «возникли трудности, есть смысл все-таки вернуться домой». «Видишь, Павлик, у нее совсем нет гордости», — важно подвела итог Машка. Милка сделала то самое движение, которое давно ожидал Павлик, и он шагнул вперед, чтобы ничего не случилось, и они оказались так близко друг от друга, что Павлик увидел левый замутненный глазок у ящерицы. Правый сверкал, а левый был тускл, и это несоответствие делало мертвую заколку живой и очеловеченной. А еще он увидел глубокие смуглые впадины над Милкиными ключицами. Но самым удивительным было бьющееся Милкино сердце, которое Павлик тоже увидел. Просто дорогое импортное платье, не ставившее перед собой задачу что-то там скрыть, не сумело скрыть и этого. Павлик заметил, как слева быстро-быстро поднимается и опускается красивая японская материя, и просто не могло быть сомнений, что у этой плохой девочки сердце объективно существовало и билось, как и у хороших. «Ладно», — сказал Павлик. «Ладно». Он забыл, что шел ей навстречу, чтобы ловить ее за руку. А Милка взяла и положила ему голову на грудь, положила и заплакала. «Да что же это такое?» — взмолилась Катя. «Да сделай же что-нибудь!» Это она уже Тимоше. Вскинула Машка брови на это «сделай». Почему их вежливая мама обращается так к человеку, которого видит первый раз, а человек не удивляется, идет через порог, берет Милку за плечо, и она уводится, человек же поворачивает к матери лицо и говорит: «Спускайтесь быстро к машине, я сейчас, возьми себя в руки, Катерина». «Откуда он ее знает?» — морщила лоб Машка, а мама уже сунула ей в руки сумки, сетки и закричала Павлику: «Чего застыл? Бери чемоданы, внизу машина!» «Какая машина?» — спросил Павлик, ощущая на рубашке след Милкиной слезы и испытывая при этом какую-то глупую радость. «На колесах!» — не выдержала Катя, и он не мог понять, почему она так кричит и так на него смотрит, будто он сделал что-то гадкое, непростительное. «Надо же сказать им до свидания!» Робко напомнил Павлик. «Не надо!» — Катя схватила самый тяжелый чемодан. «Но почему?» — сердился Павлик. «Почему? Поверь, что не надо! Поверь, не спрашивай! Ну, поверь единственный раз!» У Кати тряслись руки, и пятно было ужасное, и смотрела она на Павлика так, как не смотрела никогда, умоляюще и в то же время отстраненно. будто они сейчас расстанутся навсегда, и с этим уже ничего нельзя поделать, и потому что он ни разу не видел мать такой, и потому что сам он сейчас чувствовал себя растерянным, слабым, он сказал...